Текст 27. Оттар, сын Эгиля, правил страной и был князем после него. Он и Фроди не были друзьями. Фроди послал людей к князю Оттару за данью, которую обещал ему Эгиль. Оттар отвечает, что свеи никогда не платили дани датчанам, и что он тоже не будет. Посланные вернулись назад. Фроди был очень воинственен. Одним летом Фроди отправился со своим войском в страну свеев. Высадился там, разорял страну, перебил много народу, а иных взял в плен. Он взял там большую добычу, сжег много поселений и произвел большие опустошения. На другое лето Фроди отправился в поход в восточные страны. Князь Оттар узнал, что Фроди уехал. Он садится на боевой корабль, отправляется в Данию, разоряет страну и не встречает никакого сопротивления. Он узнает, что на Селунде собралось большое войско. Тогда он направляется на запад, затем на юг, в Йотланд, входит в Лимафьорд, разоряет Виндиль, сжет там поселения и опустошает земли. У Фроди были ярлы, которых звали Вет и Фасти. Он оставил их защищать Данию в его отсутствие. Когда ярлы узнали, что князь свеев в Дании, они собирают войско, садятся на корабли и отправляются на юг, к Лимафьорду. Застают князя Оттара врасплох и сразу же вступают в бой. Свеи дают отпор. Обе стороны несут потери, но к датчанам все время подходит подкрепление из соседних мест. И к ним присоединяются все корабли, находящиеся поблизости. Битва кончилась тем, что князь Оттар погиб, и большая часть его войска тоже. Датчане перенесли его тело на берег и положили на какой-то курган на растерзание зверям и птицам. Они сделали ворону из дерева и послали ее в страну свеев, сказав, что князь Оттар не больше ее стоит. Они потом называли Оттара Виндильской вороной. Тьодольф говорит так. «Данов сталь достала Оттара. Брошен труп пернатой твари. Ворон летел к мертвому телу, страшной лапой цеплял князя. И о делах ярлов в Виндиле знаю, жива молва у свеев, как разбили в бою Канунга, Фасти и Вет с островов Фроди».